Вторая глава. Материя и движение. Конечная механика. Параграф 262. Вопреки своему тождеству с собой, материя, благодаря моменту своей отрицательности, своей абстрактной отъединенности, удерживает себя в раздельности своих частей. Это отталкивание материи. Но так как эти разные части суть одно и то же, то отрицательное единство этого внеположного для себя бытия тоже для нее существенно. Материя, следовательно, непрерывна. Это ее притяжение. Материя есть нераздельно то и другое, и она есть вместе с тем отрицательное единство этих моментов. Единичность, но единичность пока еще отличная от непосредственной внеположности материи. И поэтому сама еще не положенная как материальная, она есть идеализированная единичность, центр, тяжесть. За Кантом, между прочим, следует также признать и ту заслугу, что он в своих метафизических началах естествознания, своей попыткой так называемого построения материи, положил начало понятию материи и этой попыткой возродил понятие философии природы. Но в этом построении он рассматривал принадлежащие области рефлексии определения сил притяжения и отталкивания как независимые друг от друга. И вместо того, чтобы показать, как из них проистекает материя, он и эту последнюю предположил чем-то готовым, так что у него то, что притягивается и отталкивается, является уже материей. Подробнее я вскрыл господствующую в этом кантовском изложении путаницу в моей системе логики. Наука логики, перевод Дебольского, первая часть, первая книга, страница 106. Впрочем, лишь тяжелая материя представляет собой целостность и реальная, в котором притяжение и отталкивание наличны как идеализированные моменты. Поэтому их не надо представлять себе как самостоятельные, или существующие раздельно силы. Материя есть их результат, если они берутся лишь как моменты понятия, но она есть предпосылка их явления. Следует различать между тяжестью и простым притяжением. Последнее есть вообще лишь снимание в неположности и приводит лишь к непрерывности. Тяжесть же, напротив, есть сведение в неположных и непрерывных особенных частей материи к единству, как представляющему собою отрицательное соотношение с собою к единичности, к единой, однако еще совершенно абстрактной субъективности. Прибавление второго издания. К для себя бытию как всеобщему. Но в сфере первой непосредственности природы вне себя сущая непрерывность пока еще положена как существующая. Лишь в области физики начинается материальная рефлексия в себя. Поэтому единичность как определение идеи правда налична. Но здесь она налична вне материального. Материя поэтому, во-первых, по своему существу сама тяжела. Это не внешнее свойство, которое можно было бы и отделить от нее. Тяжесть составляет субстанциональность материи. Сама материя есть стремление к центру, но, в этом состоит другое существенное ее определение, к центру, находящемуся вне ее. Можно сказать, что материя притягивается центром, то есть отрицается ее внеположное, непрерывное существование. Но если мы будем представлять себе сам центр чем-то материальным, тогда притяжение будет лишь взаимным. Притягивающее будет вместе с тем и притягиваться, и центр будет, в свою очередь, чем-то отличным от притягивающего и притягиваемого. Но мы не должны мыслить центр материальным, ибо материальное и состоит в том, что оно ставит свой центр вне себя. Не центра стремления к нему присущи материи. Тяжесть есть, так сказать, признание ничтожества вне себя бытия материи в ее для себя бытии, признание несамостоятельности этого вне себя бытия, его противоречивости. Можно также сказать, что тяжесть есть внутри себя бытие материи в том смысле, что именно поскольку она еще не есть центр, субъективность в себе самой, постольку она еще остается неопределенной, неразвитой, нераскрытой, постольку форма еще не является материальной. Тяжесть материи определяет место, в котором находится ее центр. Поскольку материя есть масса, она определена, и тем самым определено ее стремление, которое есть полагание центра и, следовательно, некое определенное полагание этого центра. Прибавление. Материя есть пространственное расстояние, она оказывает сопротивление и при этом отталкивается от самой себя. Именно посредством отталкивания материя полагает свою реальность и наполняет пространство. Но все раздельно существующие части, отталкиваемые друг от друга, тоже суть только единицы, много единиц. Одна единица есть то же самое, что другая. Единица отталкивается лишь от самой себя. Это снимание расстояния между сущими для себя притяжения. То и другое вместе составляет как тяжесть понятие материи. Тяжесть есть предикат материи, который составляет субстанцию этого субъекта. Единство тяжести есть лишь некое долженствование, некое страстное стремление, на которое материя навеки осуждена. Ибо единство не приходит к самому себе, не достигает себя. Если бы материя достигла того, чего она ищет в тяжести, то она слилась бы в одну точку. Единство здесь еще не осуществляется, потому что отталкивание есть такой же существенный момент материи, как и притяжение. Глухое, темное единство не получает свободы, однако так как материя имеет своим определением слияние воедино многих, то она не так глупа, как некоторые претендующие на титул философов, которые удерживают раздельность одного и многого и опровергаются в этом своем стремлении самой материей. Хотя эти два единства, отталкивание и притяжение, и являются нераздельными моментами тяжести, все же они не объединяются в одно идеальное единство. Лишь в свете, как мы увидим позже, достигается самостоятельное существование этого единства. Материя ищет место вне множественных своих частей, а так как пока что еще нет никакого различия между этими ищущими частями, то нет никакого основания, почему бы одной частице лежать ближе, чем другой. Они находятся на периферии, на одинаковом расстоянии от искомой точки. Искомая точка является центром, и этот центр простирается во все направления, так что ближайшим определением, к которому мы здесь приходим, является шар. Тяжесть есть некоторый способ внутреннего существования материи, а не ее мертвая внешняя форма. Но об этом внутреннем способе существования здесь еще не место говорить. Здесь пока что материя есть нечто, лишенное внутренней стороны, есть понятие того, что лишено понятия. Des Begrifflosen. Второй сферой, к рассмотрению которой мы теперь переходим, является поэтому конечная механика, потому что здесь материя еще неадекватна своему понятию. Эта конечность материи состоит в том, что движение и материя как таковая отличны друг от друга. Конечной, следовательно, является материя, поскольку то, что составляет ее жизнь, движение внешне ей. Тело находится в покое, и движение сообщается ему извне. Это первое различие, существующее в материи как таковой, и оно снимается затем посредством его природы, посредством тяжести. Здесь, следовательно, перед нами три определения конечной механики. Во-первых, инертная материя, во-вторых, толчок, и в-третьих, падение, составляющее переход к абсолютной механике, в которой материя адекватна понятию также и в своем существовании. Тяжесть присуща материи не только в себе, а присуща ей, поскольку в себе внутренняя сущность материи уже выступает наружу. Это падение, в котором тяжесть впервые только и появится. А. Инертная материя. Параграф 263. Материя, как лишь всеобщая и непосредственная, обладает ближайшим образом только некоим количественным различием и обособлена в различные количества, в массы, которые, обладая лишь поверхностным определением некоего целого или единицы, суть тела. Точно так же непосредственно тело отлично от своей идеальности, и хотя оно по существу своему пространственно и временно, оно все же таково, как находящееся в пространстве и во времени, и выступает как безразличное к этой форме содержания. Прибавление. Выражение «материя наполняет пространство» означает не что иное, как то, что она есть некая реальная граница в пространстве, потому что она, как для себя бытие, является исключающей из себя все другое, чем не является пространство как таковое. Вместе с для себя бытием наступает также и определение множества, которое, однако, представляет собой некое совершенно неопределенное различие, еще не является различием материи в ней самой. Материи взаимно исключают друг друга. Параграф 264. Взятое со стороны того определения времени, в котором время снято, тело является длящимся, пребывающим. Взятое же со стороны того определения времени, в котором безразличное пространственное существование снято, тело является приходящим, является вообще совершенно случайной единицей. Оно, правда, является единством, связующим оба момента в их противоположности – движением. Но как безразличное к пространству и времени, рассмотрено ранее, и к их отношению к движению, которое внешне телу, точно так же, как ему внешнее отрицание этого единства – покой, тело инертно. В этой сфере конечность тела, его несоответствие своему понятию, состоит в том, что оно как материя есть лишь абстрактное, непосредственное единство времени и пространства, а не положено в одном их развитое беспокойное единство, не положено движение как внутренне присущее ему. Под таким определением тело рассматривается вообще в физической механике, так что аксиомой последней является положение, что тело может быть приведено как в движение, так и в покой лишь внешней причиной, и что движение и покой – суть некоторое состояние тела. В представлении витают при этом лишь лишенные самости земные тела, относительно которых, несомненно, верны вышеуказанные определения. Но эти тела представляют собой лишь непосредственную и именно поэтому абстрактную и конечную телесность. Под телом как телом понимают эту абстракцию. Но ложность этого абстрактного существования снимается в конкретно существующем теле. И это снимание начинается уже в телах, лишенных самости. Совершенно неправильно определение инерции, толчка, давления, притяжения, падения и так далее переносится из области обычной механики, из сферы конечной телесности и, следовательно, конечного движения в область абсолютной механики, в которой телесности движения существуют, наоборот, в их свободном понятии. Прибавление. Непосредственно положенная масса содержит в себе движение как сопротивление, ибо эта непосредственность есть бытие для другого. Реальный момент различия находится вне ее. Движение существует в ней, как это понятие или как снятое. Масса, фиксированная в этом смысле, называется инертной, но инертность не означает покой. Пребывание есть покой в том отношении, что оно как понятие противоположно своей реализации, своему движению. Масса есть единство моментов движения и покоя. Оба эти момента находятся в ней как снятые, или иными словами, она безразлична к обоим моментам, способна как двигаться, так и находиться в покое, и сама по себе взятая не есть ни то, ни другое. Сама по себе взятая она не покоится, не движется, а лишь переходит из одного состояния в другое благодаря внешнему толчку. то есть покой и движение, сообщаются ей посредством чего-то другого. Поскольку она находится в покое, она покоится и сама собой не переходит в движение. Если же она находится в движении, то она движется и сама собой не перейдет в покой. В себе материя инертна, то есть она является инертной, поскольку ее понятие противоположно ее реальности. То обстоятельство, что ее реальность так обособилась и выступает как самостоятельная по отношению к ней, это обстоятельство и есть ее снятая реальность или реальность, в которой она существует лишь как абстракция. И эту-то абстракцию и называют внутренней сущностью. Das an sich und Wesen. Те, для которых чувственная действительность есть реальность, а форма абстракции есть внутренняя сущность. Следовательно, в то время как конечная материя получает движение извне, свободная материя движет саму себя. Последняя, следовательно, бесконечна в пределах своей сферы, ибо в целом материя находится на ступени конечности. Так, нравственный человек свободно подчиняется законам, и лишь для безнравственного они являются внешне принудительными. Каждая сфера существует в природе не только в своей бесконечности, но также и как конечное отношение. Конечные отношения, как, например, давление и толчок, обладают тем преимуществом, что они знакомы нашей рефлексии и подтверждаются опытом. Недостатком их является лишь то, что под это подтвержденное опытом правило подводятся другие отношения. Поступающие так полагают, что на небе все происходит совершенно так, как происходит у нас дома. Но конечные отношения не могут быть изображением сферы природы в ее бесконечности. Б. Толчок. Параграф 265. Инертное тело, приведенное извне в движение, последнее именно поэтому есть конечное движение, и соотнесенное таким образом с другим телом, составляет на время с этим последним единое тело. Ибо они являются массами, отличающимися друг от друга лишь количественно. Движение таким образом является единым движением обоих тел, и тело сообщает свое движение другому. Но в такой же мере эти тела оказывают сопротивление друг другу, так как каждый из них предполагается образующим непосредственную единицу. Это их для себя бытие в отношении друг друга, обособляемое дальше количеством массы, есть их относительная тяжесть. Это вес как тяжесть некой количественно обособленной массы. Последнее, взятое экстенсивно, представляет собой множество тяжелых частей. Взятое же интенсивно представляет собой определенное давление. Вес как реальная определенность составляет единую определенность с идеальной количественной определенностью движений, со скоростью. Образует единую определенность. Quantitas motus – количество движения. В пределах этой единой определенности вес и скорость могут взаимно замещать друг друга. Прибавление. Вторым моментом на этой ступени является то, что материя приводится в движение и соприкасается в этом движении. Так как материя безразлична к месту, то из этого следует, что материя приводится в движение. Это случайно. Все необходимое здесь полагается в форме случайности. Что движение материи необходимо также и в существовании, это мы увидим позже. Оба толкающие друг друга тела должны рассматриваться как движущиеся, ибо этот толчок есть борьба за одно и то же место. Толкающее тело занимает место покоящегося, а последнее толкаемое сохраняет свое место. Оно, следовательно, также движется, хочет снова занять то место, в котором поместилось другое. Но так как массы взаимно толкают и давят друг на друга, и между ними нет пустого пространства, то лишь в этом соприкосновении начинается вообще идеальность материи. И интересно видеть, как выступает наружу этот внутренний характер материи. Ведь вообще всегда интересно видеть осуществление понятия. Что массы соприкасаются друг с другом, то есть существуют друг для друга, это ничего другого не означает, как то, что существуют две материальные точки или атомы в одной точке или в тождестве, означает, что их для себя бытие не есть для себя бытие. Мы можем представлять себе материи сколь угодно твердыми и неподатливыми. Мы можем себе представить, что между ними что-то еще остается. Но как только они соприкасаются друг с другом, они слиты воедино, сколь бы малой мы ни представляли себе эту точку. Это высшая, существующая материальная непрерывность. Это не внешняя лишь пространственная, а реальная непрерывность. Точно так же точка времени есть единство прошедшего и будущего. Две точки сливаются в единую точку и в то же время. Когда они сливаются воедино, они также и не сливаются воедино. Движение состоит именно в том, что тело находится в одном месте и в то же время также и в другом месте, причем столь же верно, что оно вместе с тем находится не в другом, а лишь в данном месте. То обстоятельство, что массы и сливаются воедино и вместе с тем также и самостоятельны, это и есть другой момент отталкивания. Или иными словами, материя эластична. Что единица является лишь поверхностью, или выражаясь иначе, что целое непрерывно, то и является причиной того, что тело совершенно твердо. Но так как лишь целое является единицей, и единица, следовательно, не положена, то тело всецело отступает, или иначе говоря, оно абсолютно мягко. Но покидая свое целое, оно является еще более интенсивной единицей. Как раз мягкость, снимание своей распространенной, сущей вне себя силы и есть ее восстановление, так как она возвращается в себя. Непосредственным обращением, феркерунг, этих двух сторон является эластичность. Мягкое также отталкивает, также эластично, оно отступает назад, но лишь на известное расстояние, его нельзя вытеснить из данного места. Таким образом, для себя бытие материи, посредством которого она отстаивает себя, выступает перед нами ближайшим образом как внутренний характер, который также называют силой наряду с ее внешним характером. То есть здесь наряду с бытием для другого. То есть наряду с внутри нее бытием некоего другого. Идеальность для себя бытия состоит в том, что некое другое проявляет себя в массе, а эта масса проявляет себя в другом. Это определение идеальности, которое кажется пришедшим извне, на поверку оказывается собственной сущностью материи. А сама эта сущность вместе с тем входит в состав внутреннего характера последней. Поэтому физика переходит к принадлежащему области рефлексии представлению о силе. Сила толчка как величина действия является лишь тем, посредством чего материя сохраняет свое для себя бытие, или иначе говоря, то, посредством чего она оказывает сопротивление другой части материи, ибо толчок есть также и сопротивление, а сопротивление именно и означает материю. То, что оказывает сопротивление, материально, и наоборот, оно постольку материально, поскольку оно оказывает сопротивление. Противодействие есть движение обоих тел. Определенное движение и определенное противодействие – суть одно и то же. Тела действуют друг на друга лишь постольку, поскольку они самостоятельны, и они самостоятельны лишь посредством тяжести. Таким образом, тела оказывают друг другу сопротивление лишь посредством их тяжести. Но эта тяжесть представляет собой не абсолютную тяжесть, являющуюся выражением понятия материи, а относительную тяжесть. Одним моментом тела является его вес, которым оно в своем стремлении к центру Земли давит на другое тело, оказывающее ему противодействие. Давление, следовательно, есть движение, стремящееся к упразднению расстояния одной массы от другой. Другим моментом тела является сообщенное ему движение по направлению касательной, которое заставляет его отклониться от искания центра. Количество движения тела определяется этими двумя моментами – массой и определенностью вышеуказанного движения как скоростью. Если мы признаем эту величину чем-то внутренним, то она будет тем, что мы называем силой. Мы, однако, можем обходиться без этого аппарата сил, ибо теоремы механики об этих силах очень тавтологичны. Так как имеется одна определенность силы, то мы правда получим то же самое действие материи, если заменим массу материальных частей скоростью, или обратно, скорость заменим массой, ибо материальное действие проявляется лишь в движении. Однако идеальный фактор может замещать собой реальный фактор и обратно лишь частично, а не целиком. Пусть масса равняется 6 фунтам, а скорость равна 4. Тогда сила равна 24. Она будет равна 24 также и в том случае, когда 8 фунтов движутся со скоростью 3 и так далее. Точно так же, как длина плеча на одной стороне «Юпомохлюен» безмена, на которой висят гири, уравновешивает массу, прикрепленную к другой стороне. Давление и толчок представляют собой две причины внешнего механического движения. Параграф 266. Этот вес, концентрированный как интенсивная величина в точке, находящейся в самом теле, есть его центр тяжести. Но тело, как весомое, характеризуется тем, что оно помещает и имеет свое средоточие вне себя. Толчок и противодействие, равно как вызванные ими движения, имеют поэтому свою субстанциальную основу в общем отдельным телам и лежащим вне их центре, и вышеуказанные их вызванные извне акциденциальные движения переходят в этом средоточии в покой. Так как центр находится вне материи, то этот покой является вместе с тем лишь некоторым стремлением к центру. А взятый со стороны отношения между частями материи, обособленные в особенные тела, которые сообща стремятся к центру, этот покой является лишь неким давлением этих тел друг на друга. Если тело отделено от своего центра тяжести относительно пустым пространством, то это движение есть падение. Существенное движение, в которое вышеуказанное случайное движение, переходит согласно понятию, подобно тому, как существование это движение переходит в покой. Относительно внешнего, конечного движения основная теорема механики гласит, что тело, находящееся в покое, вечно оставалось бы в покое, а тело, находящееся в движении, вечно двигалось бы по прямой линии, если бы внешняя причина не заставила его перейти из одного состояния в другое. Эта теорема о движении и покое представляет собой не что иное, как высказывание согласно закону тождества. Это то же самое, как если бы мы сказали «движение есть движение» и «покой есть покой». Эти два определения рассматриваются здесь как совершенно внешние в отношении друг друга. Прибавление второго издания. Теорема Декарта, гласящая, что во Вселенной всегда сохраняется одно и то же количество движения, является такой же тавтологией. Лишь эти абстракции, самостоятельное движение и самостоятельный покой приводят к бессодержательному утверждению о вечно продолжающемся движении, если бы не и так далее. Ранее мы показали ничтожность самого закона тождества, являющегося основой этого утверждения. Последнее отнюдь не оправдывается опытом. Уже толчок, как таковой, обусловлен тяжестью, то есть определением падения. Бросание показывает существование случайного движения наряду с существенным движением падения. Но абстракция как тело нераздельно связана со своей тяжестью. И таким образом при бросании эта тяжесть как бы сама требует, чтобы ее приняли во внимание. Бросание, как существующее отдельно, самостоятельно, не может быть обнаружено. Как пример движения, вызываемого висцентрифуга, центробежной силой, обыкновенно приводит находящийся в проще камень, который, движимый рукою в круге, всегда обнаруживает стремление удалиться от нее. Ньютон. Philosophiae Naturalis. Принципия математика. Но спорным является не то, что такое направление существует, а то, что оно существует самостоятельно, отдельно от тяжести, как некая сила, которую мы представляем себе совершенно самостоятельной. Ньютон там же уверяет нас, что свинцовый шар «In coelo saberet et moto abeundi peregret in infinitum» ушел бы в небеса и двигался бы до бесконечности все дальше и дальше, если бы... Ну да, если бы. Только мы могли сообщить ему надлежащую скорость. Такое отделение внешнего движения от существенного не требуется ни опытом, ни понятием, а лишь абстрагирующей рефлексией. Одно дело различать между ними, что является необходимым, и изображать их математически как отдельные линии, как отдельные количественные факторы и так далее. И совершенно другое дело – рассматривать их как физически самостоятельные существа. Но введя представление о силах, Ньютон вынес определение за пределы физической действительности и придал им по существу самостоятельный характер. Вместе с тем, трактуя эти представления, сам всюду говорит о физических предметах и, сообразно с этим, в изображениях так называемого «мироздания», которые по намерению автора должны носить лишь физический, а не метафизический характер, всегда говорит о таких самостоятельных и независимых друг от друга силах, об их притяжениях, толчках и тому подобное, как о физических существах, и рассматривает их на основе закона тождества. Но при рассмотрении такого полета свинцового шара в бесконечное пространство мы должны отвлекаться также от противодействия воздуха, от трения. При объяснении того факта, что перпетуум мобиле, как бы верно мы его теоретически не вычисляли и доказывали, в свое время, которое не применит наступить, все же перейдет в покой, отвлекаются, наоборот, от тяжести и приписывают это явление всецело трению. Этому же препятствию приписывается постепенное уменьшение движения маятника и его последующая остановка. О движении маятника тоже говорят, что оно продолжалось бы беспрестанно, если бы мы могли устранить трение. Это противодействие, испытываемое телом в его случайном движении, несомненно представляет собою необходимое проявление его несамостоятельности. Но подобно тому, как тело встречает препятствия, мешающие ему достигнуть центра своего центрального тела, причем все же это препятствие не уничтожает его давление, его тяжести, так и противодействие трения задерживает бросательное движение тела, без того, чтобы при этом его тяжесть отпала или замещалась трением. Трение является препятствием, но оно не является существенной задержкой внешнего случайного движения. Остается верным то, что конечное движение нераздельно связано с тяжестью и, как случайное, само собой, переходит в направление последней, побеждается субстанциальным определением материи. Прибавление. Здесь появляется сама тяжесть, как то, что приводит тело в движение. Но движение, в которое она приводит тело, имеет вообще своим определением устранение этого разделения, то есть отдаление от центра. Здесь движение, как порождающее само себя, есть некое движение, определенность которого в явлении полагается им же самим. Первой определенностью является направление, а второе – закон падения. Направление есть отношение к одному, которое ищется в тяжести и предполагается как ее предпосылка. Это искание не есть искание наугад, неопределенное движение по всем направлениям пространства, А материя полагает для себя в пространстве это одно, как некое место, которого, однако, она не достигает. Этот центр существует не только вроде как бы некоего ядра, вокруг которого материя затем лишь собирается или которым она лишь притягивается, а тяжесть масс порождает такой центр. Материальные точки, ища друг друга, положили именно в этом искании общее им средоточие тяжести. Тяжесть есть полагание такого одного. Каждая особенная масса есть полагание последнего. Она ищет в самой себе некоего одного и концентрирует все свое количественное соотношение с другими массами в одной точке. Это субъективное одно, которое лишь в искании является объективным одним, есть центр тяжести тела. Каждое тело обладает средоточием тяжести, чтобы как центр иметь свой центр в некотором другом теле. Масса представляет собой такое действительное одно или тело, поскольку оно обладает центром тяжести. Центр тяжести представляет собой первую реальность одного тяжести, представляет собой стремление, в котором сосредоточивается весь вес тела. Для того, чтобы масса оставалась в покое, мы должны подпирать ее центр тяжести. Это выходит так, как будто все остальные части тела совершенно не существуют. Его тяжесть целиком ушла в одну точку. Эта точка в случае линии, каждая часть которой принадлежит этому одному, является рычагом, в котором средоточие тяжести в качестве середины распадается на конечные точки, непрерывность которых есть линия. Точно так же целое этого одного составляет тяжесть. Поверхность образует одно, которое, однако, как целое возвращено обратно в центр. То, что здесь разлагается на измерение, представляет собой непосредственно одно. Или иными словами, тяжесть обращает себя таким образом в целое единичное тело. Каждая отдельная масса является таким телом, которое стремится к своему центру, к абсолютному средоточию тяжести. Поскольку материя определяет некий центр, стремится к нему. Поскольку этот центр является точкой единства, а материя остается множеством, постольку она определена как выхождение вне себя, из своего места. Таким образом, она есть выхождение вне себя. Ее вне себя бытие. Это выхождение как упразднение внешнего характера материи есть ее первая подлинно внутренняя сторона. Каждая масса принадлежит такому центру, и каждая отдельная масса является чем-то несамостоятельным, случайным, наряду с этой истинной массой. Благодаря именно этой случайности единичная масса может быть отделена от этого центрального тела. Поскольку между массой и центральным телом лежит другая специфическая масса, которая уступает телу, направляющемуся к центру, она не задерживается последней, и оно движется или появляется определение, что тело не подпирается, что оно падает. Покой, в который внешнее движение приводится падением, есть, правда, все же стремление. Оно, однако, не случайно и также не представляет собой лишь состояние, или, иначе говоря, не положенное извне, подобно первому покою. Покой, с которым мы теперь имеем дело, есть покой, положенный посредством понятия, равно как падение, представляющее собой движение, положенное понятием, упраздняет внешне случайное движение. Инерция здесь исчезла, так как мы пришли к понятию материи. Так как каждая масса, как весомая, стремится к центру и, следовательно, оказывает давление, то движение является лишь стремлением, проявляющимся в другой массе и полагающим ее идеализованно, равно как и эта другая масса точно так же полагает первую идеализованно, оказывая ей противодействие, сохраняя себя. В конечной механике эти два рода движения и покоя ставятся в один ряд. В конечной механике все сводится к силам, находящимся друг с другом в определенных отношениях и обладающим различными направлениями и скоростями. Конечная механика интересуется при этом главным образом получающимся результатом. Точно так же конечная механика ставит в один ряд движение падения, положенное силой тяжести, и силу бросания. Обыкновенно представляют себе, что если бы из пушки выбросили ядро с силой, превосходящей силу тяжести, то оно унеслось бы в безмерное пространство по направлению касательной, если бы, как прибавляют к этому, не существовало противодействия воздуха. Точно так же маятник качался бы до бесконечности, если бы воздух не оказывал противодействия. Маятник, говорят, падает по дуге круга. Дойдя до своего вертикального положения, он приобретает благодаря этому падению скорость, благодаря которой он, двигаясь дальше по дуге, должен подняться на другой ее стороне, на такую же высоту, на которой он был раньше, и таким образом он должен непрестанно качаться туда и обратно. Маятник следует с одной стороны направлению тяжести, благодаря тому, что его подняли, его отдалили от направления тяжести и сообщили другое направление. Eine zweite Determination gegeben. Это новое второе направление порождает в нем колебательное движение. И вот обыкновенно утверждают, дуга колебания становится все меньше и меньше, и маятник, наконец, перестает двигаться главным образом благодаря противодействию, так как в противном случае колебательное движение маятника само по себе продолжалось бы без конца. Но движение, вызываемое тяжестью, и движение по касательной не представляют собой два рода независимых друг от друга движений. А первое является субстанциальным, в котором исчезает второе случайное движение. Само же трение не случайно, а является следствием тяжести, хотя его можно и уменьшить. Это ясно понял Франкер. Traité élémentaire de mécanique. И высказал это в следующих выражениях. Le footement ne dépend pas de l'étendue de surface de contact ou pas du corps restant le même. Le frottement est proportionnel à la pression. Трение, следовательно, представляет собой тяжесть в форме внешнего противодействия. Это давление как совместное притягивание двух тел к центру. В нашем случае дело обстоит следующим образом. Чтобы не давать маятнику двигаться беспорядочно, его следует прикрепить к чему-то другому. Эта материальная связь между ним и другим телом необходима, но она нарушает его движение, и благодаря этому возникает трение. Таким образом, само трение есть необходимый момент в построении маятника, его нельзя ни отбросить, ни отмыслить. Если представляю себе, каковым было бы движение маятника, если бы он не подвергался действию трения, то это лишь пустое представление. Но далее следует заметить, что не только трение приводит к остановке движения маятника. Если бы далее трение и прекратилось, маятник все же должен был остановиться. Тяжесть есть та сила, которая останавливает маятник, приводит его в покой посредством понятия материи. Тяжесть, как представляющая собой всеобщее, одерживает и верх над чуждым, и колебание маятника прекращается по линии падения. Но эта необходимость понятия выступает наружу в этой сфере внешности как некое внешнее препятствие или как трение. Человека можно убить, но это внешнее обстоятельство случайно. Истиной же является то, что человек умирает сам собою. Комбинация падения со случайным движением, например, при бросании, нас здесь не касается. Мы должны здесь рассматривать снимание случайного движения, взятое само по себе. При бросании количество движения представляет собой произведение силы бросания и веса массы. Но тот же самый вес есть вместе с тем тяжесть. получая в качестве всеобщего перевес, она побеждает положенное в нее определение. Мы бросаем тело лишь посредством тяжести. Оно при этом исходит из определенной тяжести, но возвращается во всеобщую тяжесть и становится простым падением. Это возвращение вводит в тяжесть прибавочную определенность, или иными словами, движение становится еще более единым с тяжестью. В движении бросания вес является лишь моментом движущей силы, или иными словами, в него положен переход, находящийся вне тяжести силы. Теперь после этого перехода тяжесть становится всей движущей силой. Принцип движения, правда, находится еще вне ее, но он находится там совершенно формально, как простой толчок. Точно так же, как в падении, он существует как чистое отдаление. Бросание, таким образом, есть падение, а качание маятника является одновременно падением и бросанием. Тяжесть есть отдаление от самой себя, есть представление о себе как о самораздвоении. Но все это пока еще часто внешним образом. Прикрепленная точка, отдаление от линии падения, удержание движущейся точки вдали от центра – эти моменты действительного движения принадлежат другой сфере. Возвращение в линию падения из линии бросания само представляет собой бросание. И колебательное движение маятника есть падающее, порождающее себя снимание бросания. С. Падение. Параграф 267. Падение есть относительно свободное движение. Оно свободно, так как положенное понятием тела, оно есть явление своей собственной тяжести. Оно поэтому имманентно понятию. Но как лишь первое отрицание внешнего характера, оно вместе с тем обусловлено. Отдаление от связи с центром еще представляет собой поэтому извне положенное, случайное определение. Законы движения касаются величины, и притом по существу протекшего времени и пройденного в это время пространства. Эти бессмертные открытия анализа, произведенного рассудком, делают ему величайшую честь. Дальнейшей задачей является не эмпирическое доказательство этих открытий, и математическая механика дала также и последнее. Таким образом, даже наука, основывающаяся на опыте, не удовлетворяется одним лишь эмпирическим показыванием, монстрированием. Предпосылкой этого априорного доказательства является предположение, что скорость в падении равномерно увеличивается. Но доказательство состоит в превращении моментов математической формулы в физические силы, в ускоряющую силу, которая в каждый момент времени делает один и тот же толчок, и в силу инерции, которая сохраняет достигнутую в каждый момент времени большую скорость. Все это определения, которые отнюдь не подтверждаются опытом и также не имеют никакой связи с понятием. Можно было бы сказать, что эта так называемая ускоряющая сила неправомерно носит это название, так как действие, которое она якобы производит, остается равным, константным в каждый момент времени. Оно всегда равно эмпирическому фактору в величине падения, единице падения. 15 футов на поверхности Земли. Ускорение заключается лишь в прибавлении этой эмпирической единицы в каждый момент времени. Напротив, так называемой силе инерции ускорение присуще по меньшей мере таким же образом, ибо ведь приписывают же ей, что благодаря ее действию продолжает существовать достигнутая в каждый данный момент времени скорость. То есть утверждает, что она со своей стороны прибавляет эту скорость к вышеуказанной эмпирической величине. И притом эта скорость в конце каждого момента времени больше, чем в конце предшествующего момента времени. Говоря точнее, это математическое доказательство приводит определение величины, содержащее здесь степенное отношение, к форме суммы двух независимых друг от друга элементов и этим умерщвляет качественное, связанное с понятием определения. Выводом из этого якобы доказанного закона признается положение, что в равномерно ускоренном движении скорости пропорциональны временам. Но на самом деле это положение есть не что иное, как совершенно простая дефиниция самого равномерно ускоренного движения. В просто равномерном движении пройденное пространство пропорционально временам. Ускоренным движением является такое движение, в котором скорость в каждой из следующих частей времени увеличивается. Равномерно ускоренным движением является, следовательно, такое движение, в котором скорости пропорциональны протекшим временам. Следовательно, v, деленное на t, то есть s, деленное на t в квадрате. Это простое подлинное доказательство. V есть скорость вообще, еще не определенная скорость. Таким образом, она есть вместе с тем абстрактное, то есть просто равномерное движение. Затруднение, встречающееся нам в этих доказательствах, заключается в том, что о V сначала говорится как о неопределенной скорости вообще, а в математическом выражении оно выступает как S, деленное на T, то есть как просто равномерная скорость. Окольный путь доказательства, заимствованного из математического положения, нужен для того, чтобы брать скорость как просто равномерное s, деленное на t, и переходить от него к s, деленное на t в квадрате. В законе, гласящем, что скорость пропорциональна временам, скорость сначала берется в общем виде, затем она совершенно ненужным образом получает математическое выражение как просто равномерное. Затем в нее вносятся силы инерции, ей приписывается этот момент пропорциональности. Но то обстоятельство, что скорость пропорциональна временам, уже определяет ее как равномерно ускоренное s, деленное на t в квадрате, и вышеуказанное определение s, деленное на t, не имеет здесь места и совершенно исключено. Лагранж, теория des fonctions, «Application de la théorie à la mécanique» идет на свой манер совершенно правильным простым путем. Он исходит из математического рассмотрения функций и находит, что в применении к механике s равно ft в природе существует ft, равное bt квадрат. s равное ct куб нет в природе. Здесь справедливо нет и речи о том, чтобы дать доказательство s равное bt квадрат, а это отношение заимствуется из природы, в которой оно находится. При разложении функции, когда t становится t плюс тета, оказывается, что из ряда, получающегося для пройденного в тета пространства, можно применять лишь два первых члена, а остальные приходится опустить. Лагранж рассматривает это обстоятельство по своему обычному способу рассуждения, исходя из точки зрения анализа. Но лишь эти первые два члена применяются для объяснения предмета именно потому, что лишь они обладают реальным определением. Он voit les fonctions premes et secondes se présentent naturellement dans la mécanique. «Ou luxon un valeur et une situation déterminée». Начиная отсюда, Лагранж, правда, переходит к ньютоновским выражениям и говорит об абстрактной, то есть просто равномерной скорости, подчиняющейся силе инерции, об ускоряющей силе, благодаря которой врывается также и измышление рефлексии, о бесконечно малой частице времени тета, ее начале и конце. Но это не оказывает никакого влияния на правильный ход рассуждения Лагранжа, который пользуется этими определениями не для доказательства закона. А последний, как и следует, заимствуется из опыта, и затем к нему применяется математическая трактовка. Закон падения представляет собой по сравнению с абстрактной равномерной скоростью мертвого, определенного извне механизма, свободный естественный закон. То есть он имеет в себе сторону, определяющуюся из понятия тела. Так как из этого следует, что закон должен быть выведен из понятия, то мы должны исходить из последнего и показать путь, связующий Галилеевский закон, гласящий, что пройденные пространства относятся друг к другу как квадраты протекших времен с определением понятия. Но здесь связь совершенно простая, заключающаяся в том, что так как здесь понятие делается определяющим, то определение понятия времени и пространства становятся свободными по отношению друг к другу, то есть определение величины пространства и времени соответствует определению и понятию последних. Но время есть момент отрицания и момент для себя бытия, есть принцип одного, его величина, какое бы то ни было эмпирическое число, является по отношению к пространству единицей или знаменателем. Напротив, пространство есть внеположность, и притом внеположность не какой-нибудь другой величины, а именно величины времени, ибо скорость этого свободного движения приводит к тому, что время и пространство не внешне, не случайны по отношению друг к другу, а оба они составляют одно определение. Противоположное единству как форме времени форма в неположности пространства, и притом без всякого вмешательства какой бы то ни было другой определенности, представляет собой квадрат. Это величина, выходящая из себя, перемещающая себя во второе измерение и тем самым увеличивающая себя, но увеличивающая себя согласно своей собственной, а не чужой определенности. Она делает саму себя границей этого расширения, и в ее становлении иною она таким образом соотносится лишь с собою. Таково доказательство закона падения из понятия предмета. Степенное отношение является существенно качественным отношением, и лишь оно представляет собой отношение, принадлежащее области понятия. Имея в виду дальнейшее, мы должны здесь еще прибавить, что так как падение содержит в себе вместе с тем обусловленность в свободе, то время остается лишь абстрактным единством как непосредственное число, равно как и определение величины пространства достигает лишь второго измерения. Прибавление. Лишь искание центра представляет собою в падении абсолютную сторону. После мы увидим, что и другой момент распадения «дидеремцион», дифференциация, перемещение тела в положении неподпираемого, также вытекает из понятия. В падении масса отделяется не сама собою, но после того, как она отделилась, она возвращается в единство. Движение падения составляет таким образом переход и находится посредине между инертной материей и материей, в которой ее понятие абсолютно реализовано, или, иначе говоря, абсолютно свободным движением. Между тем, как масса в качестве лишь количественно равнодушного различия является фактором внешнего движения, здесь, где движение положено понятием материи, количественное различие масс как таковых не имеет никакого смысла. Они падают как материя вообще, а не как массы. При падении тела именно рассматриваются лишь как тяжелые, и большое тело также тяжело, как и маленькое тело, то есть как тело, обладающее меньшим весом. Мы, правда, знаем, что пух падает не с такой скоростью, как свинцовый шар. Однако причиной этого неравномерного падения является среда, которая должна уступить падающим телам, так что массы относятся друг к другу согласно качественному различию противодействия. Камень, например, падает с большей скоростью в воздухе, чем в воде, но в безвоздушном пространстве тела падают с одинаковой скоростью. Галилей выставил это положение и сообщил его монахам. Лишь один патер по-своему согласился с ним, сказав, что ведь ножницы и нож достигают земли одновременно, но открыть этот закон было не так легко. Такие открытия более ценны, чем тысячи и тысячи так называемых блестящих мыслей. Эмпирической величиной является падение тела в первую секунду на расстоянии несколько больше 15 футов. В других широтах, однако, получается некоторая разница. Если тело падает в продолжении 2 секунд, то оно проходит не двойное, а четверное пространство, 60 футов. В 3 секунды оно проходит 9, помноженное на 15 и так далее. Или, выражая это иначе, если одно тело падало в продолжении 3 секунд, а другое в продолжении 9, то пройденные им пространства относятся друг к другу не как 3 к 9, а как 9 к 81. Просто равномерное движение есть обычное механическое движение. Неравномерно ускоренное движение же произвольно. Лишь равномерно ускоренное движение закономерно, лишь оно есть живое естественное движение. Следовательно, вместе со временем t равномерно увеличивается и скорость, то есть s к t, деленное на t, или s, деленное на t квадрат, ибо s, деленное на t квадрат, есть то же самое, что s к t квадрат. В механике это доказывают математически, обозначая так называемую силу инерции квадратом, а так называемую ускоряющую силу треугольником, пристроенным к квадрату. Такой способ доказательства интересен, и он может быть необходим для математического изложения, но это доказательство является лишь математическим, и оно в сущности вымучено. Эти доказательства всегда предполагают доказанным то, что они должны доказать. В конце концов, описывается то, что действительно происходит. Эти приемы, к которым прибегает математика, вызывают потребностью преобразовать отношение степеней в более доступные, свести его, например, к умножению, сложению или вычитанию. Таким образом, движение падения разлагается на две части. Но это деление не представляет собой ничего реального, а является пустой фикцией и нужно лишь в целях математического изложения. Параграф 268. Падение есть лишь абстрактное полагание центра, в единстве которого различие отдельных масс и тел полагает себя как снятое. Масса и вес не имеют поэтому никакого значения в величине этого движения. Но простое для себя бытие, центра, как это отрицательное отношение к самому себе, является по существу отталкиванием самого себя. Это формальное отталкивание во множественные покоящиеся центры, звезды. Это живое отталкивание как определение последних, согласно моментам понятия, и существенное соотношение этих положенных различных центров друг с другом. Это соотношение представляет собой противоречие между их самостоятельным для себя бытием и их замкнутостью в понятии. Проявлением этого противоречия между их реальностью и их идеальностью является движение, а именно абсолютно свободное движение. Прибавление. Недостаток закона падения заключается в том, что мы в этом движении видим пространство, положенным лишь в первой степени абстрактным образом, как линия. Это происходит от того, что движение падения есть не только свободное, но также обусловленное движение, рассмотрено ранее. Падение есть лишь первое проявление тяжести, потому что условие удаления от центра еще случайно, не определено самой тяжестью. Эта случайность должна еще отпасть. Понятие должно стать совершенно имманентным материи. Это мы увидим в третьей части, в абсолютной механике. Она имеет своим предметом совершенно свободную материю, которая в своем наличном бытии вполне адекватна своему понятию. Инертная материя совершенно неадекватна своему понятию. Тяжелая материя, как падающая, адекватна своему понятию лишь частично, а именно благодаря сниманию множественности, как представляющему собою стремление материи к одному месту, как к центру. Но другой момент – дифференциация места в самом себе еще не положен понятием, или, иными словами, притягиваемая материя еще не отталкивает себя, как тяжелую. Распадение на многие тела еще не является деянием самой тяжести. Вот чего здесь не хватает. Такого рода материя, которая как множественная, протяженная и вместе с тем непрерывно внутри себя, содержит в себе центр. Такая материя должна отталкиваться. Это реальное отталкивание, в котором центр и состоит в том, что он сам себя отталкивает, сам себя размножает, в котором, следовательно, массы положены как многие тела, и каждый из них обладает центром. Логическое одно есть бесконечное соотношение с самим собою, которое является тождеством с собою, но тождеством как соотносящейся с собой отрицательностью и, следовательно, отталкиванием от самой себя. Это другой содержащийся в понятии момент. Материя должна положить себя в определениях своих моментов. Это составляет ее реальность. Падение есть одностороннее полагание материи как притяжение. Дальше требуется, чтобы она проявилась так же и как отталкивание. Формальное отталкивание имеет также свои права, ибо природа состоит именно в том, что она предоставляет абстрактному отъединенному моменту существовать самостоятельно. Таким наличием бытия формального отталкивания являются звезды, как представляющие собою вообще множество еще неразличенных тел, которые здесь, однако, еще не рассматриваются как светящие, ибо свет есть физическое определение. Можно было бы думать, что в отношениях звезд друг к другу есть смысл, но в действительности они принадлежат области мертвого отталкивания. Их фигурации могут являться выражением существенных отношений, но они не входят в состав живой материи, в которой центр различает себя внутри себя. Скопище звезд представляет собой формальный мир, потому что в нем осуществляются лишь вышеуказанные односторонние определения. Мы отнюдь не должны признавать равноценными эту систему и солнечную систему, которая является единственной доступной нашему познанию системой реальной разумности на небе. Звезды могут вызывать в нас удивление своей вечной неподвижностью, но их нельзя признать равными по достоинству с конкретными, индивидуальными существами. Материя, наполняющая пространство, рассыпается на бесконечно многочисленные материи. Но это первое рассеяние материи может лишь услаждать взор. Эта световая сыпь так же мало достойна удивления, как сыпь на теле человека или как многочисленный рой мух. Неподвижный покой этих звезд действует на наше зрение, настроение. Страсти утешаются при созерцании этого покоя и простора. Но с философской точки зрения этот мир не представляет собой того интереса, который он имеет для чувства. То обстоятельство, что они во множестве рассеяны по безмерным пространствам, ничего не говорит разуму. Это нечто внешнее, пустое. Это отрицательная бесконечность. Разум сознает себя выше этой бесконечности. Восхищение звездами представляет собой отрицательное восхищение, и возвышение души, которое чувствуется при их созерцании, застревает в своей ограниченности. Разумное рассмотрение звезд состоит в постижении их расположения. Рассыпание пространства на абстрактную материю тоже совершается согласно внутреннему закону. И можно думать, что звезды являются внутренне связанными между собой кристаллизациями. Желание знать, как все выглядит на звездах, представляет собой пустое любопытство. О необходимости фигурации звезд нам незачем много говорить. Гершель наблюдал в туманностях формы, указывающие на то, что существует некоторая закономерность в этих фигурациях. Пространство, более отдаленное от Млечного Пути, более пусты. Таким образом, Гершель и Кант пришли к мысли, что звезды образуют чечевицеобразную фигуру. Это нечто совершенно неопределенное, слишком общее. Не надо усматривать достоинство науки в том, что она объясняет все многообразные формации. А нужно удовлетворяться тем, что действительно удалось постигнуть до настоящего времени. Существует многое, что еще не может быть нами постигнуто. Это должна признать философия природы. В настоящее время разумный интерес к звездам может обнаружиться лишь в стремлении постигнуть их геометрию. Звезды представляют собой область той абстрактной, бесконечной дифференциации, в которой случайность оказывает существенное влияние на их расположение.